Глава 11. Даша. «Я и зарплаты могу. Искренне предлагаю я. Я хорошо получаю». Он громко смеется. Наклоняется и берет меня за подбородок. Пристально смотрит в глаза. С ужасом замечаю, как они темнеют. «Мне нужны твои дружки». Цедит каждое слово. «Мне нужен мой кейс». Сильнее сжимает пальцами мои скулы. Так сильно, что когда я пытаюсь ответить ему, у меня ничего не выходит. И тогда он немного ослабляет хватку. «Если скажу, отпустите?» Спрашиваю, уже понимая, что шутки с ним плохи, и просто так мне от него не отделаться. Марат немного отодвигает меня от себя. Внимательно рассматривает каждый изгиб моего тела. Потом вдруг его ладонь ложится мне на ногу и идет вверх. И я кладу свою руку на его, пытаясь остановить, но он ведет все выше и выше, все медленнее и медленнее. Потом резко сам убирает руку с ноги, но кладет ее на ключицу. И меня обдает жаром от этого его прикосновения. Его рука такая горячая. Мурашки разбегаются по всему телу с места касания. Громко выдыхаю. Он опять усмехается, отпускает меня. «Собирайся, иди», — говорит твердо. «Я тебя забираю. Сейчас». Смотрю на него круглыми глазами. «Чего? Я не поеду с вами». Упираюсь руками о диван и пытаюсь отодвинуться. Но сильные руки грубо хватают меня за бедра и притягивают к себе. «За все надо платить, девочка». Усмехается он, когда сажает меня себе на колени. Носом утыкается мне в шею и громко вдыхает. Упираюсь руками ему в грудь, но он легко сокращает между нами расстояние. «Это проще, чем отдавать из зарплаты». Проводит языком по коже, и я вздрагиваю от каких-то новых ощущений. Кажется, что на мгновение теряю сознание. Как будто забываюсь. Но тут же прихожу в себя, как только чувствую его руку у себя на талии, и как она идет все выше и выше. Вскакиваю с него, воспользовавшись тем, что он ослабил хватку. «Вы не докажете!» Выкрикиваю ему в лицо, отпрыгнув. «У вас нет доказательств, только ваши слова!» Он ухмыляется уголком губ. «Они мне нужны? Доказательства эти!» Раскидывает руки на спинку дивана по обе стороны от себя. «Ты в моей власти. Неужели еще не поняла, с кем дело имеешь?» Он приподнимает бровь. Но вдруг его взгляд становится опять жестким. «Подойди сюда!» Произносит он голосом, от которого хочется упасть и вжаться в пол. Сводит черные брови. Не схожу с места. Гордо вскидываю голову, надеясь, что он не видит мои трясущиеся коленки. Он вдруг резко встает и в одно движение оказывается совсем близко. Хватает меня за шею сзади и притягивает к себе. Наши губы разделяют считанные миллиметры. Он переводит взгляд с моих глаз на мой рот, и я инстинктивно облизываю губы. И в следующее мгновение чувствую горячие жесткие губы Марата на себе. Беспомощно мычу, пытаясь освободиться, но наоборот сильнее давит мне на шею. Он буквально впечатывается в меня, так придавливая мои губы, что становится трудно дышать. А потом его язык одним резким движением проникает в меня. Я широко распахиваю глаза, когда Марат начинает языком толкаться в мой рот, ударять в мой язык, грубо щелкать по небу. Он так усиленно ласкает меня языком, что ноги подкашиваются, руками хватая его за рубашку, чтобы не завалиться перед ним. Какое-то приятное новое для меня ощущение разливается по всему телу. Меня просто ведет от него. Закрываю глаза, и Марат наконец отрывается от меня. «Давай здесь». Обняв за талию, толкает меня к дивану. Послушно следую за ним. Остатками сознания понимаю, что поступаю неправильно, должна остановиться. Но не могу. Сама тянусь к нему губами, и когда касаюсь их, чувствую усмешку. «Такая горячая», — шепчет он мне в губы. Мы уже сидим на диване. «Таблетки принимаешь?» — прямо спрашивает он, расстегивая рубашку, не отрывая от меня взгляда. Мотаю головой. «Зря». В голосе недовольство. «Примешь там потом, что нужно, чтобы не залететь. Ложись». И вот этот его деловой настрой после такого страстного поцелуя как будто отрезвляет меня. Силой отталкиваю его от себя и встаю. «Ложись, я сказал!» Рычит он и движется на меня с уже расстегнутым ремнем. Пячусь назад и упираюсь в закрытую дверь. Четно дергаю ручку, дверь закрыта. Марат приближается медленно, с улыбкой на лице. Проводит большим пальцем по своим губам. «Иди сюда, девочка, не бойся!» В страхе мотаю головой. Но тут дверь за моей спиной начинает ходить ходуном. Кто-то очень сильно тарабанит в нее. И, похоже, не только руками, но и ногами. «Марат!» слышится из-за двери. «Открывай, Марат!» Он быстро одной рукой отодвигает меня от двери и открывает ее. В комнату вваливается какой-то мужик. Бросает на меня быстрый взгляд, потом сразу же переводит его на Марата. «Марат!» — говорит, запыхавшись. «Там Рубена порезали!» «Кто?» — кричит в ответ Марат. «Где?» «На улице, рядом!» «Пошли!» Он толкает мужика из комнаты. Прежде чем закрыть дверь, поворачивается ко мне. «А ты сиди здесь, мы не закончили. Приду и договорим». Выходит и захлопывает за собой дверь. Закрывает ее на ключ. Рубена порезали. «Кто?» «Все к одному. Надеюсь, он хотя бы жив. Сколько так сижу, не знаю. В комнате нет часов. У меня с собой нет телефона. Ощущаю только, что длится это очень долго. Страх не дает мне расслабиться. В ожидании наблюдаю за дверью. И когда раздается звук открывающегося замка, забираюсь ногами на диван и сжимаюсь вся».